Даже помощь ваша без надобности. Зачем же вы пришли? Из любопытства. У нас тут глубоководный промысел, и мне стало интересно, кто на этот раз попался мне на крючок. Сивертсон невесело хохотнул. У вас богатая фантазия, инспектор Холли, но я вас разочарую. Может, и кажется, что вы поймали крупную рыбу, а на деле рваный башмак. Будьте добры говорить потише. Боитесь, что нас услышат? Просто сделайте, как я говорю. Вы кажетесь очень спокойным для человека, которого только что арестовали за 4 убийства. Я не виновен. Позвольте мне вкратце обрисовать вам ситуацию, Сивертсон. В вашем чемодане мы находим красный бриллиант. Такие, прямо скажем, на дороге не валяются. И именно такие были найдены на каждой из жертв. Плюс к этому ческа сброевка. Сравнительно редкое оружие для Норвегии. Но именно из такого пистолета убили Барбару Свенсон. Вы в показаниях заявили, что в те дни, когда совершались убийства, вы были в Праге. Мы проверили авиакомпании и выяснили, что на каждую из 5 дат, включая вчерашнюю, у вас приходился короткий визит в Осло. Как у вас с алиби на 5 часов? Сивертсон. Свен Сивертсон молчал. «Я подумал и решил, что не так уж вы невиновны, Сивертсон», — сказал Харри. «Мне не важно, что вы думаете, Холли. Что еще вам от меня нужно?» Не отходя от стены, Харри присел на корточки. «Вы знакомы с Томом Воллером?» «С кем?» Харри выдержал паузу, выпустил дым под потолок. Судя по лицу, Свен Сивертсон несказанно устал. Прежде Харри встречал убийц с непробиваемым черепом и душой, дрожащей, словно желе. И таких отморозков, у которых и внутри была непробиваемая кость. Ему стало интересно, к какому типу относится этот экземпляр. «Сивертсон, не притворяйтесь, будто не помните имени того, кто вас арестовывал, а потом допрашивал. Я спрашиваю, были ли вы с ним знакомы прежде?» Харри заметил, как напряглось на секунду лицо у его собеседника. «Прежде вас судили за контрабанду. На том оружии, что нашли у вас в чемодане и на других пистолетах, имеются особые следы. Их оставляет машинка, которую используют, чтобы стачивать серийные номера. Такие же следы в последние годы мы нередко находили на незарегистрированных образцах, найденных в Осло. Мы считаем, что за этим стоит хорошо законспирированная организация контрабандистов. Любопытно. Вы перевозили оружие для Воллера, Сивертсон? Уф! Вы что, и этим занимаетесь? Свен Сивертсон даже не моргнул, но на лбу набухли капельки пота, жарковато, Сивертсон. Терпимо. Харри встал и подошел к мойке. Стоя к Сивертсону спиной, он достал с полки пластиковый стаканчик и открыл воду. «Знаете что, Сивертсон, я ведь об этом и не подумал бы, если б коллега не рассказала мне о том, как Воллер вас арестовывал. Тогда я вспомнил, как он отреагировал на ваше имя, когда я передавал сведения, добытой Беатой Лен. Он обычно чертовски умело держит себя в руках, а тут вдруг побледнел и на какое-то мгновение застыл, будто не мог пошевелиться. В тот момент я решил, это он понял, что нас провели. И у нас еще один труп на подходе. Но когда Лен рассказал про 2 пистолета Воллера и про то, как он кричал, чтобы вы перестали в него целиться, до меня начало доходить. Нет, испугался он не нового убийства, а, как я уже сказал, вашего имени. Он его помнил. Вы же один из его курьеров. И Воллер, разумеется, сообразил, что если вас обвинят в убийстве, все тут же выплывет наружу. Оружие, которым вы пользовались, причина ваших частых поездок в Осло, все ваши связи, судья, может, даже скостил бы вам срок за содействие следствию. Поэтому он решил вас пристрелить. Харри наполнил стаканчик водой, развернулся и подошел к Свену Сивертсону. Поставил воду на пол и снял с него наручники. «Сивертсон потер запястье. Выпейте», — сказал Харри. «Потом я дам вам покурить и снова надену наручники». Свен не торопился исполнять сказанное. Харри посмотрел на часы. Оставалось еще минут 30. «Ну же, Сиверсон.